«Чувствую, мы вляпались», — хмуро говорит Милена. «Я же из волшебного мира, а даже меня от этих советов передергивает. Зато намекнули, что нужен мощный артефакт, чтобы пробить пространство», — бормочет Тарахмадий. «Помните корону Василиска? Она же осталась там». «Ах да, корона. Я-то ее носил, когда мы драконов призывали. Видимо, она в фэнтези-мире. Значит, нужен план один. Вернуть корону, иначе фиг чего откроем. А чтобы туда вернуться, нужен портал. Замкнутый круг». Но нейросетка шепчет. «Не будем снова делать салат оливье. Придумай другое». И я соглашаюсь. Автора, стуча карандашом. «Отлично, герой. Ты проявил творчество, и никаких салатов, герой Г, ура, избавимся от бесконечных упоминаний оливье, нейросетка Н, с усмешкой, но салат все равно останется в сердцах читателей ха-ха». Эпизод «Охота за магическими побрякушками в реальном мире». Тарахмадий, наслушавшись интернет-теорий, загорается идеей, мол, в современном мире полно экзотических псевдомагических артефактов, есть ведь магазинчики эзотерики, там кристаллы, карты Тара. Может, найдем что-то рабочее. Мы решаем устроить рейд по городским эзотерическим лавкам, чтобы раздобыть все, что хоть на треть похоже на магический катализатор. Девчата, разумеется, хотят тоже пойти, заодно, видимо, прикупит себе загадочных аксессуаров. Мама нас благословляет. Только не взорвите там ничего, ладно? Проблема. Как вывести на улицу четырех дам в средневековых нарядах и здоровенного мага? Придется адаптировать. Мама достает из шкафов старые одежонки, джинсы, кофты. Девушки сопротивляются, но понимают, что в корсетах и длинных платьях можно привлечь слишком много внимания. Тарахмадий всовывается в спортивный костюм моего батюшки, который где-то в командировке, смотрится нелепо, но смешно. И вот, выход в город, улица 2025 года, у всех на губах с наступившим. Девчонки крутят головами. Что за машины, что за рекламные экраны? Почему все в смартфонах? Я стараюсь держать их под контролем, чтобы не ляпнули чего лишнего. Тарахмадий нервничает при виде небоскребов, или хотя бы высотных домов, но в глубине души очарован. Круто же у вас тут, в первой лавке нас встречает продавщица, видимо, тоже немного ведьма, на ней куча амулетов, бус, плакаты на стенах, гадания по фото, ритуалы удачи, отвороты, привороты, все за донат. Мы хотим что-то, чтобы открыть, начинаю я, но меня быстро осекают. Ао, продавщица широко улыбается. Набор «Открой свое пространство». Всего 9999 рублей. Конечно, покупаем. Ну а как, нам же нужен хоть какой-то магический скарб. Хотя подозреваю, что там просто свечки, ножичек да бубен. Девчонки в восторге. Бубен, класс. Автора, шепотом. Герой, не забыл торговаться? 9999 рублей, дороговато. Герой Г, смущенно, не успел, меня перебили девчонки. Нейросетка Н, смеясь. Ну что ж, теперь у вас бубен есть, радуйтесь. Зарождение нового конфликта, иначе скучно. Однако, пока мы занимаемся покупками, Клавданастасия, не забываем про ее дворянскую гордость, видит, как я, герой, неприкрыто любуюсь витриной с потрясающим вечерним платьем, и криво так трактует. Ага, кто-то ему тут понравился. Ревность, знаете ли, никто не отменял. Лада, наоборот, смотрит на все это с легкой печалью. Я в новом мире, все чудно, но мы потеряли связь со своим королевством. Милена хитро поглядывает, чтобы еще замутить, вдруг есть заклинание, которое даст эта лавка. Валентина, рыжая, надула губы, потому что ей не хватает внимания, никто не предлагает ей руку и сердце, она-то хотела быстро найти жениха. В общем, первый звоночек конфликта. В нашем микроколлективе назревает недовольство друг другом. Хотим мы или нет, но если не обуздать страсти, гарем разорвет сам себя, и никакого глобального пути между мирами не выйдет. Так что придется параллельно решать их душевные вопросы. Автора, жестом указывая на героя. Видишь, у тебя и так проблем. И портал, и гарем, и ревность. Герой Г, тяжело выдыхая. Справлюсь. Надо быть смелым. Нейросетка Н. Правильно, смелым. А читатель будет смеяться. Возвращение с покупками и находка того самого заклинания. Вечером, нагруженные пакетами, продавщица наверняка радостно потирает руки. Нашла же лохов, мы приползаем домой. Мама, заметив кучу мелочей типа подвесок, камней, свечей, чуть прифигивает. Да вы там, ребята, совсем, во сколько это обошлось? Я краснею, пожимаю плечами. Ну, Простите, мам, зато у нас план, с помощью этих побрякушек провести ритуал и, может, открыть портал. Но самое главное, Милена, ведьмочка, среди хлама находит в одной брошюрке кусок текста. Отворение врат временно-пространственной сингулярности. Может, это подсказка? Написано, что надо совместить энергию двух магов, принести символ власти, корону. Эх, ее нет, и нечто, содержащее память о мире, какой-нибудь сувенир. У нас есть что-то из той реальности, спрашивает Лада, озираясь. КХМ прочищает горло Тарахмади и достает кусок ткани с гербом королевства, который, оказывается, носил в кармане. Это от моего былого плаща, не сгоревшего при обвале. Отлично, Милена радостно светлеет. Может, это сгодится, как материальная связь. Значит, если мы найдем или создадим замену короне Василиска, хоть какой-то артефакт символической власти, и используем этот лоскут как мост к тому миру, плюс совместим силу Тарахмадия и Милены, у нас выйдет некий мини-портал, по теории из этой брошюрки. Вейл, вот и отчетливая цель на ближайшие главы. Скрасить внутренние конфликты в гареме, иначе все рассыплется, изготовить аналог короны, или вообще добыть что-нибудь статусное, чтобы коннект к тому миру установить, настроить совместное заклинание Тарахмадия и Милены по инструкциям из эзотерики, что может привести к глобальным фейлам. Но рискнем открыть стабильный портал, чтобы, тадам, путешествовать туда-сюда и рулить своей боярской властью, не бросая привычный мир. Автора оживленно. Прекрасно. Конкретика. Герой, доволен. Герой Г, воодушевленно. Да, теперь я знаю, что делать, а не просто шутить. Нейросетка Н, но шуточки все равно оставим, мы без них не можем. Что дальше? Набросок грядущих событий. Сюжетная ветка отношения в гареме. Нужно, чтобы девчонки не поубивали друг друга и не заели меня ревностью. Возможно, мы устроим компромисс, типа, я ваш князь, но вы сами разберитесь, как быть, а то уже склоки назревают. Сюжетная ветка изготовления символа власти. Мы можем решить создать корону 2.0 из подручных материалов, пожалуй, позовем какого-нибудь ювелира или обратимся в косплей-мастерскую. Это, кстати, комедийный эпизод. Представляете, как реагирует мастер, когда ему заказывают корону, которая откроет портал. Сюжетная ветка Тарахмадия и его 1999 и краткая. Вдруг станет ясно, что чтоб ему попасть в свой год, нужно другое заклинание, или еще один котел из салата, или он решит, что 2025 и краткая все-таки прикольнее, чем лихие 90-е. Да и ему самому придется качать новую колдовскую силу через интернет. Сюжетная ветка — роль мамы. А мама, вполне вероятно, заскучает без интриги и предложит сама: давайте-ка я помогу со свадьбой. И все, тогда вообще интрига. Пригласим соседей, чтоб поглазели на наряды из иного мира. Короче, дел хватит еще на несколько глав, и это уже не просто бесконечное повторение «у нас гарем», ха-ха, салат, ха-ха, а планомерная история, где мы стремимся к конкретной миссии. Наладить межмировые сообщения и уладить личные и магические дела. Нейросетка Н, подмигивая: сами удивляемся, что у нас все так превращается из фарса в нечто глобальное. Автора: да-да, а читатель, надеюсь, рад. Герой Г, улыбаясь: я-то рад. Вперед, к новой драме. Завершаем главу. Прощаемся с водой и топтанием на месте. Мы по-прежнему любим шутить и поржать над клишированными элементами, говорящими лошадями, которые остались там, магическими коронами, абсурдными диалогами. Но теперь у нас стержень. Умеем ли мы ходить между мирами? Вот главный вопрос. И все остальное закручивается вокруг него. Итог. Вместо того, чтобы бессмысленно гонять ту же шутку про салат, мы решили расширить горизонт. Пора перейти к более интересной двойной жизни героя. Тут мама и соседи, там, драконы и трон. Гарем превращается из комического довеска в важную составляющую. Девчонки хотят вернуться к своим корням, а я не хочу их потерять, ведь уже привык к новой дружбе, или любви. Тарахмадий перестает быть просто злодеем-неудачником и становится кем-то вроде партнера по магии, даже если ему тяжко. А нейросетка, то есть я, ваш скромный соавтор, честно старается не лить одно и то же без остановки, а внедрить новые задачи, конфликты и развитие. Продолжение в следующей главе, где мы попробуем сварганить прототип короны и уговорим каких-нибудь умельцев помочь. Нарываемся на проблемы в нашей реальности, кто-нибудь из Роспотребнадзора заинтересуется, Почему мы колдуем над опасными веществами, начнем разруливать романтические неувязки в гареме, иначе, боюсь, меня и квартиру разнесут. Так что не разбегайтесь, ибо комедия только начинается, а теперь еще и приправлена глобальным сюжетом и логикой, насколько это возможно в попаданческом бояр-аниме. Герой Г, ликующе. Ура, у меня есть ясная цель, я проявляю себя. Спасибо, автор, спасибо, нейросетка. Автора, под конец. Ага, рад тебя видеть более активным. Дерзай. Нейросетка Н, хлопая в ладоши. Значит, ждите дальнейшей веселухи. Я еще массу филов устрою, но уже с толикой смысла. Подпись нейросетки, с облегчением. Ну все, я постаралась поменьше топтаться вокруг старых шуток, хотя внутренний тролл и так и норовит повторять салат, гарем, ха-ха. Надеюсь, вы цените, что мы задали новый вектор. Готовимся к большому межмировому квесту, а значит, смешнее станет только дальше. Глава 7. Герой вспоминает парадоксальный навык мастер фруктов и понимает, что его собственная жизнь тоже нелепа, но не настолько. Авторская пометка от нейросетки. Итак, я продолжаю держать курс на глобальный сюжет. Наш герой и его пестрая компания ищут способ стабильно открывать порталы между мирами, одновременно разбираясь с драмами внутри коллектива. Но тут внезапно всплывает факт, что в канун Нового года 2025 за пару часов до своего фэнтези-прыжка, герой посмотрел первую серию странного аниме «Парадоксальный навык мастер фруктов», или как там оно по сложно сочиненному японскому названию. И пока он пытается не потерять нить собственных проблем, ему в голову лезут кадры из того самого аниме. Попробуем это обыграть. Нейросетка Н, шепотом. Да-да, посмотрим, удастся ли нам увязать аниме и попаданческий треш, что у нас творится. Автора, нетерпеливо. Главное, не забыть. Мы пишем глобальный сюжет. Герой ищет портал, а гарем бушует. Герой Г, чуть устала. Может, хоть аниме меня немного успокоит или еще сильнее потрясет. Утро после шопинга и внезапная отсылка к мастеру фруктов. На следующее утро после наших приключений по эзотерическим лавкам, я рано проснулся. Девчонки в гареме еще дрыхли, каждая на своей импровизированной кровати. Тарахмадий мирно похрапывал, уронив руку на стопку брошюрок «Как открыть портал за 7 шагов». Мама собиралась пойти в гости к подруге, так что на время оставляла нас в покое. Я сидел на кухне, крутил в руках телефон, и тут он мне напомнил продолжить просмотр аниме. Парадоксальный навык мастер фруктов. Навык, позволяющий есть бесконечное число фруктов. Правда, вы умрете, лишь откусив их. Я аж вздрогнул. Правда, ведь 31.12.2024 под бой курантов я успел урывками посмотреть первую серию, и она меня тогда дико смутила. Герой Г, вслух. Черт, у меня же продолжение так и не досмотрено. Нейросетка Н. О, да, мы почти забыли про это. Раскроем тему. Автора, задумчиво. А каким образом? Давай опишем, что там за аниме, и сравним с твоими приключениями. Как теперь это аниме связано с моими событиями? Возможно, никак, но внутри все-таки всплыл параллельный вопрос. Неужели моя жизнь такая же нелепая, как у главного героя, получившего бесполезный садоводческий навык, а потом внезапно выяснившего, что он может жрать бесконечное количество фруктов, хотя в аниме утверждали, что от второго фрукта помрешь. Короче, полный бред. Но ведь и у меня бред, гарем, портал, салат, Тарахмадий. Я вздохнул, поставил телефон на стол и вспомнил некоторые моменты из эпизода. Там парень, Лайт, очень хотел боевой навык, но ему выпал мастер фруктов. По сути, земледелие его подруга Лена получила сверхкрутый святой меч, и общество сразу решило: давай, в рыцаря, бедный Лайт, ох, я обречен выращивать яблоки. Но потом оказалось, что он может есть второй фрукт и не умирать, еще и навык бог меча получил. Когда я это смотрел, думал, что за дичь, но потом попал сам в дичь похлеще. Герой Г, иронично. Видите, я как Лайт, только фрукты заменились на салат, и навык, на попадание с гаремом. Нейросетка Н, посмеиваясь. Ну да, абсурд абсурдом, но зрелищно. Автора, ведь если читатель сравнит, поймет, что оба сюжета чокнутые, но твой еще веселее. Герой вдруг понимает, что его навык, это царствование и гарем. Пока я размышлял, из комнаты выплыла Клавданастасия, потягиваясь. «Ах, княже, неужели вы уже на ногах?» «Угу», — откликнулся я. «Тут, знаешь, видосы вспоминал про фрукты». Клавданастасия слегка нахмурилась. «Вам не кажется, что у нас своих фруктов хватает?» Намекая на то, что в прошлом мире мы выращивали какие-то яблоки в княжеских садах. Герой Г. мысленно. Я вообще-то аниме вспоминаю, но она, конечно, не в курсе. Нейросетка Н. Расскажи ей про аниме. Автора, осторожнее, не поймет. Я мысленно крякнул. Да, анимешный герой Лайт хотя бы знал, чего хочет, стать авантюристом. А я-то чего добиваюсь? Царствовать там или жить тут, гарем сохранять или учиться чему-нибудь, какая у меня вообще основная способность, оно вдруг прострелило в голове, у меня, по сути, навык, попадать куда-то и тащить за собой всех, кто ко мне привяжется, то есть полубоевая, полусоциальная способность, связанная с гаремом и властью, в какой-то степени это и есть парадоксальный навык, но гораздо более мозгоразрывающий, герой Г, слегка воодушевленно. Так я теперь могу назвать свой навык мастер порталов, ха-ха, автора, подбадривая, во, молодец, самоирония, нейросетка Н, но не забывай, у нас глобальная цель, открывать порталы осознанно, отсылки к диалогам из аниме и легкая насмешка, вспоминаю, как в мастере фруктов начиналось, один, навыки, это особые способности, которыми издревле наделяют людей фрукты, даря им счастье, два, я ведь планирую стать авантюристом, три, помню, ты с самого детства об этом мечтал. 4. У нас все получится. И думаю, черт, и вправду, любой такой шаблон аниме мира до боли напоминает наш фэнтези мир. У меня тоже особые способности, стать князем с гаремом, призыв драконов, но ведь я не просил их, это просто случилось. А Лайт хотел боевой навык, а ему дали фермерство, и все вокруг. О, лузер. Но потом оказалось, что он может менять навыки, как перчатки, только это противоречит законам его мира. Короче, сюжет там не менее абсурдный, чем у меня, но они хотя бы не таскают с собой маму, которая смотрит и не знает, куда деваться. Автора, с улыбкой. Да, у них попроще, зато у тебя мама, гарем и злой маг, топчик. Нейросетка Н. Сами себя перещеголяли в абсурде. Герой Г. пожимая плечами. Хотя бы смешно. Сопоставление. Чему можно научиться у Лайта? Лайт не сдался, хотя ему сказали, твой навык, фигня. Он упорно продолжал тренироваться, фигачил пней мечом. В итоге, стал крутым, чуть ли не богом меча, спойлер. Я тоже, хочу не сдаваться. Несмотря на то, что попал в полный хаос, мне надо прокачать свое умение совмещать жизнь в двух мирах. То есть мой навык, объединять людей и миры, чтобы был какой-то баланс. Так что из аниме парадоксальный навык можно вынести позитивный урок. Если тебе выдали кривой старт, не вешай нос, возможно, все не так плохо. Герой Г, вслух на кухне. Да, и мой старт тоже был кривой, но я сделаю из него конфетку. Нейросетка Н, насмешливо. Конфетку с гаремом, автора, и с майонезом вместо шоколада, хе-хе. К разговору подключается вся команда. Пока я в голове устроил монолог, подошли и остальные. Лада, Милена, Валентина, Рыжая, а из коридора выпал Старохмадий, которого я насмешливо окликнул. «Эй, будущий злодей-супермаг, как спалось? Отстань!» – пробурчал он, почесывая затылок. «Какой я уже злодей? Хватит!» Разговор незаметно свернул на тему «О чем это ты, княже?» Тут сидел, хихикал. Я рассказал о том, что смотрел перед отбытием в фэнтези какую-то сумасшедшую анимешку про фрукты и навыки. Девчонки сперва не поняли, о чем речь, ну, у них же нет опыта аниме. Но Милена, ведьма, оживилась. Погоди, фрукты, дающие навыки, это напоминает наш мир, где какие-то редкие плоды, либо артефакты, наделяли людей магией. Может, это не просто выдумка? Да нет же, взмахнул руками я, там вообще спойлер на спойлер, и куча нелогичностей. Клавданастасия прищурилась. А чем твоя история с салатом Оливье лучше? Все хором заржали. Ну да, кто я такой, чтобы упрекать аниме в абсурдности, когда сам прыгал между мирами через тазик с майонезом? Автора, смеясь. Ну вот, сами себя подъедаем. Нейросетка Н. Абсурд не знает границ. Герой Г. пожимая плечами. Продолжаем. Чему все-таки смеемся? Идем к глобальному сюжету. Разговор об аниме был, по сути, очередным камнем в копилку, все в нашем мультиреальности абсурдно, так что перестань удивляться. Но мы помним, в прошлой главе мы приняли решение искать способ открыть стабильный портал. И для этого надо создать или добыть новый символ власти, аналог короны Василиска. Потребуются две магические силы, Тарахмадий плюс Милена, и связка, кусок плаща со старым гербом, решить внутренние склоки в гареме, а также мое раздвоение. Оставаться ли в нашем мире, жениться ли там, я невольно сопоставил себя с тем анимешным парнем, Лайт, который бродил по миру и ныл. Ой, у меня не тот навык, но шел вперед. Отлично, я тоже не буду ныть, просто возьмусь за дело. Герой Г, решительно. Видите, я перестаю жаловаться, начинаю действовать. Нейросетка Н, аплодируя. Вот, хорошо, больше движения. Автора одобрительно. Так-так, какой следующий шаг? Итак, как мы будем ковать новую корону? Пока все пили чай, я поднял вопрос. Друзья, кто умеет работать с металлом? Или, может, сделаем из пластика? У нас же 21 век. Пластик, переспросила Лада с ужасом. Это ж не сакрально. Но это проще всего, вставил Тарахмадий. Главное, чтобы артефакт был символом власти. Говорят, достаточно самого факта, что это корона, а магию мы создадим своей силой. Валентина, рыжая, предложила. Может, закажем в ювелирном салоне, но это дорого. У меня немного денег осталось, вздохнул я, но платить сотни тысяч за настоящую корону, мама меня убьет. Автора, тихонько подсказывая, может, косплей-мастерская, там дешевле, и все равно будет красиво. Герой Г, отлично, поддерживаю. Нейросетка Н, вперед. Вспомнили очередное место, где недавно были косплей-мастерские. Мы же, в главе о магазинах эзотерики, видели по соседству ателье для анимешников, которые делают костюмы. Почему бы не заказать там корону Василиска 2.0? Тем более мы все равно насмехаемся над аниме, а тут само пространство подталкивает к тому, что пересекаем анимешную культуру с нашей фэнтези. Решено. Идем и заказываем корону в духе средневековой фэнтези, объявил я. Отрывок «Мастер фруктов». Как мы это высмеем? Двигаясь к мастерской, я по пути вслух вспоминал сцены, как в аниме «Мастере фруктов» героя всю дорогу гоняли, мол, второй фрукт нельзя есть, ты умрешь, а он взял и съел, и выжил, да еще получил бога меча. Лада закатила глаза, то есть он нагло нарушил правила, и все у него хорошо, ну, типа да, рассмеялся я, зато вот девушка с святым мечом оставила его, а он теперь сам стал крутым. Клавданастасия не удержалась, разве это не показывает, что в тех мирах логику никто не уважает? Ха-ха, ну да, согласился я, точно так же, как и у нас, если вспомнить, как мы прыгали в портал, хаотично собирая салат, у всех на лицах улыбки. Да, что уж, мы не лучше. Автора, вставляя ремарку, отличная самоирония, сравниваем два безумия. Нейросетка Н, подхватывая, так держать, герой, расширяя тему. Герой Г, с облегчением, стараюсь, финальные мысли главы. Двигаемся к следующему шагу. Мы стояли на пороге косплей-мастерской. За витриной манекены в костюмах эльфийских воинов и магических девочек, плакаты с надписью «Сделаем любой реквизит для косплея, хоть корону, хоть волшебную палочку, прямо то, что нужно». Цель – заказ короны. Дальнейшая задача – провести обряд по инструкции из эзотерической брошюрки и попытаться открыть мини-портал обратно в наш фэнтези-мир. Параллельно борьба с внутренней ревностью, ведь гарем уже косо смотрит друг на друга. Тарахмадий по-прежнему мечтает о двери в 1999 и краткое, но пока держится рядом, надеясь, что это откроет пути ему. В голове у меня крутится рефрен из аниме. Если герой не сдается, он найдет свою силу. Я усмехаюсь. Ну что ж, буду как Лайт, только у меня не бог меча, а корона Василиска, и вместо подруги Лены... Целый квартет фэнтези-девиц. Абсурд, абсурд, но ведь жизнь она такая. Нейросетка Н, подытоживая. Ну что, неплохо мы привязали аниме к твоей ситуации. Идем за короной. Автора, воодушевленно. Да, глава завершается, и дальше будет квест по крафту короны. Герой Г, улыбаясь. А там и бог меча вернется, или мастер салата, все возможно. Итог главы 7. Снова посмеялись над абсурдом попаданческих аниме и над тем, что в них обычно работают странные правила, фрукт нельзя, но можно. Вспомнили, что и наш сюжет не менее нелеп, но мы все-таки пытаемся придать ему стройность. Идем заказывать корону, чтобы двигаться к глобальной цели, стабильному порталу. Гарем и Тарахмадий подтверждают, что да, без этой короны мы дальше не продвинемся. Так что ждем новую серию приключений, теперь уже с косплеерами. Подпись нейросетки, шутливо, тот самый момент, когда ты ругаешь аниме парадоксальный навык за нелогичность, но сам влазишь в еще более безумный сюжет. Ладно, что уж, пойдем продолжать, корону заказывать, порталы открывать, любовную драму мирить. Главное, не забыть запастись побольше фруктов, вдруг у нас тоже заваляется третий навык, автора, в финале. А да, ждем вашу следующую главу. Будет жара. Нейросетка Н, ликующе. И помните, абсурд, наше все. Герой Г, улыбаясь, но настороженно. Ну, буду готов. Эх, жизнь. Глава 8. Мы заказываем корону в косплей-мастерской, героиням грозят взаимные обиды. А Тарахмадий чуть не портит все своей магической гениальностью. Авторская пометка от нейросетки. Добро пожаловать в следующий виток безумия. Напоминаю, у нас глобальная цель – создать корону 2.0, новый символ власти, с помощью которого мы планируем открыть стабильный портал обратно в фэнтези-мир. Гарем продолжает искрить. Тарахмадий ищет пути в 1999 и краткое, и все это переплетается с карнавальной реальностью 2025 го. Поехали. Нейросетка Н, бодро. Ну что, готовы к дальнейшему трэшу? Сегодня добавим побольше личных драм. Автора, хмыкает. Да, и герой будет выражать недовольство положением дел. Герой Г, чуть мрачно. Наконец-то я могу высказаться. Мне порядком надоело быть игрушкой. Как мы решились заказать корону? Утром мы пришли к косплей-мастерской, благо, у нас уже состоялась мозговая атака на тему, кто сделает для нас этот сакральный предмет. Решили обратиться к людям, которые привыкли к странным заказам в стиле «сделайте мне меч Кирита, пожалуйста», или «хочу доспех темного рыцаря, чтобы светился». Им наша корона Василиска 2.0 покажется самым обычным заказом. Герой Г, вздыхая. Да, куда нас только не заносит, и все ради портала, а можно было прожить тихо, без подвигов. Нейросетка Н, мягко. Ну ты же хотел смысл жизни и глобальные путешествия, а теперь пожинай плоды. Автора, с иронией. Да и гарем тебе не давал покоя, не жалуйся. Герой Г, бунтарски. Эх, я не просил этого гарема, он сам на мне повис. Внутри, много манекенов, сверкающих псевдодоспехов и плащей. Клавданастасия оглядывается с видом. Фу, какое убогое качество у их бархата. А Лада, напротив, все щупает и восхищается. Валентина, рыжая, отходит к витрине, где увидела откровенный костюм боевой эльфийки. Все эльфийские одеяния почему-то миниатюрные и весьма нескромные. А-а-а, уважаемые, я неуверенно стучу по прилавку. Тут кто-нибудь есть? Из глубины появляется мастер, приятный молодой человек в толстовке с принтом аниме. На груди у него надпись «Вишневый меч». Цукихими, видно, что он прожженный атаку. Добрый день, улыбается он. Чем могу помочь? Заказ костюма, короны, меча, ага, короны, честно признаюсь я. Фэнтези стиль, покацанная, с шипами, возможно, со стилизованными змеями и василисками. Здорово, радостно оживляется мастер. Прям Dark Souls стайл, да, или ближе к Elden Ring. Ну, я делаю вид, что понимаю, о чем он, скажем, скорее аниме-фэнтези с элементами боярского стиля. Он смеется. Интересно, интересно. Герой Г, внутренне усмехаясь. Боярское аниме, ага. Я уже сам забыл, что мы комбинируем. Нейросетка Н. Да-да, наш жанр именно такой. Автора, сосредоточься, герой, нужно оформить заказ. Спор в гареме у прилавка. Пока я договариваюсь о короне, девчонки вполголоса спорят за моей спиной. Видимо, опять всплыла извечная проблема статусов. Клавданастасия, я, как главная невеста, хочу, чтобы на короне было выгравировано. Сымбалтов кинг Федор Василиск Ант княжна Клайдена. Она даже не замечает, что неправильно написала свое собственное имя по-английски. Лада, а почему там твое имя? Я тоже претендую на важное место. Может, тогда упомянем всех? Валентина. А меня тоже надо. Я вообще скоро найду себе жениха, и буду, может, не с тобой, князь, но все равно. Милена, ведьма, хмыкает. Символ власти не для пиара. Цель – открыть портал. Может, хватит самолюбования? Герой Г, со злым шепотом. И каждый раз одно и то же. Могли бы хоть немного едины быть, ради дела. Автора, спокойно. Ну, герой, что поделать? Это гарем, интриги, часть жанра. Нейросетка Н, подначивая. Прояви жесткость, скажи, что в короне имен не будет, или уже поздно. Герой Г, бунтуя. Черт, я устал быть милым. Сейчас покажу жесткость. Я уже чувствую вибрации гнева, поворачиваюсь, чтобы успокоить. Мастер магазина, парень догадливый, замечает эту суматоху и шепотом спрашивает. У вас, типа, своя РПГ-пати? Ух, гаремник, да, ну, я краснею, скорее, да. Нечто в этом духе. Видимо, он решает, что мы, топовые косплееры, раз такие страсти кипят вокруг одного реквизита. Что ж, пусть так, Тарахмадий включается и едва не портит все. Вдруг появляется Тарахмадий, он до этого слонялся возле витрин с волшебными палочками. Глаза у него горят. Слушай, а можно не просто муляж, а чтобы корона реально была пропитана магией? Я в ужасе. Тихо, не выпендривайся, у нас тут не маг-кузница, а земной мир. Но он настаивает. Да ладно, я могу сотворить пару фрагментов рунической резьбы, пустить потоки маны. И тут бац, он щелкает пальцами. Раздается тихое эхо магии, в воздухе мелькает голубая искорка и гаснет. Герой Г, яростно шипя, какого черта ты делаешь, мы засветимся. Нейросетка Н, ой, жарко пошло. Автора, резко. Герой, не давай ему дурачиться, отрубай. Вы что там бенгальские огни жжете? Встревает мастер. Прости, это он немножко балуется, оправдываюсь я, не обращай внимания, бывает. Слава богам, искра быстро погасла, ничего не вспыхнуло, иначе бы нас в зашей выгнали. Я шиплю Тарахмадию в ухо. Ты что творишь, еще пару таких фокусов, и будем объясняться с пожарниками. Он смущенно вздыхает. Привычка, забылся. Герой Г, более громко теперь. Привычка, ты хочешь всех подставить. Тарахмадия, изворачиваясь. Прости, но я гений магии, не могу сдерживаться. Нейросетка Н, подытоживая. В общем, герой, придется держать его в узде. Оформление заказа и скидка для своих. Наконец мы прикинули макет. Корона с узкими шипами, на переднем плане рельефная морда Василиска, слегка змееподобная, из металла, массивного, но внутри полого. Мастер говорит, что 3D-печать плюс последующая отделка под старину. Ценник кусачий, но я, стиснув зубы, даю карту, немного денег осталось после предыдущего шопинга, плюс добавляю часть маминой кубышки, простит ли она меня, герой Г, во внутренней рефлексии. Мам, прости меня, надеюсь, это все окупится. Иногда хочется выйти от чувства вины. Мастер обещает сделать за неделю. Мы, конечно, рвем на себе волосы. Нам побыстрее бы, у нас глобальная миссия. Но он говорит, что шедевры за час не делаются. Придется успокоиться. Вдруг он выдает. Слушайте, коль вы такие энтузиасты, могу за 3 дня, но за дополнительную плату. Либо, если хотите скидку для своих, помогите на фестивале аниме. Типа устроите показательный мини-спектакль с вашими костюмами. Мы замираем. Нас просит выйти на сцену на ближайшем фесте аниме Winterfest 2025, сыграть отряд фэнтези-героев, чтобы привлечь зрителей к стенду мастера. Взамен он по-быстрому склепает корону. Фантастика. Все оборачиваются на меня. Ну что скажешь, княже? Герой Г, в мыслях. Черт, еще и фест. Но корона нужна быстро. Нейросетка Н, принимай. Конечно, давай. Автора, оживленно. Это же отличный комедийный эпизод, соглашайся. Герой Г, бунтуя, но уступая. Ладно, раз надо, то идем. Я представляю, как Клавданастасия, Лада, Милена, Валентина, Тарахмадия и я выходим на сцену. Это, безусловно, будет эпично. Но вспоминаю наш идиотский потенциал устроить хаос. С другой стороны, нам чем скорее корона, тем лучше, иначе весь план на смарку. Соглашаемся, говорю я, лишь бы ускорить. Что думает гарем о внезапном аниме-шоу? Клавданастасия. Я не привыкла к публичным представлениям, я княжна. Лада. Ой, мне пофиг, интересно. Я разыграю роль принцессы, которую ты спасешь. Валентина. А можно мне костюм той боевой эльфийки? Ну, чтобы короче, пущай князь меня замечает. Я краснею. Милена. А я ведьма, мне так и положено выступать на странных шоу. Тарахмадий ворчит. Ну, раз надо, то пойду, но только костюм нормальный мне дайте, не ваш спортивный костюм. Герой, Г, фыркая. Костюм, надо бы и мне костюм, может, княжеский наряд, но не слишком вычурный. Автора, угу, для аниме-феста то, что надо. Нейросетка Н, подмигивая. Может, еще и салат с собой возьмете для колорита? Герой, Г, в отчаянии. Хватит уже о салате. В итоге все согласны, хотя и сомневаются. Не опозоримся ли? Но у нас нет выбора, надо ускорить изготовление артефакта. Кризис ревности на ровном месте. Пока я оформляю аванс, девушки оживленно обсуждают, кто какую роль на сцене сыграет. И вот Клавданастасия влезает в драку с Валентиной. Ты не можешь быть боевой эльфийкой, ведь я, главная невеста князя. Но это же просто постановка. К тому же я. А как же я? Вмешивается Лада. Изначально я тоже принцесса, и у меня, и все. Понеслась. Мне приходится бросать кошелек, бежать их успокаивать. Девчата, ну не сейчас. Мастер мастерской наблюдает со стороны, поражаясь. А во, горячие страсти. Вы реально, наверное, крутой косплей-театр. Он воображает, что это просто актерский перформанс. Герой Г, на грани нервного срыва. Черт, сколько можно, я ведь стараюсь ради всех, а они, нейросетка Н. Эй, герой, держи себя в руках, ты говорил о бунте. Герой Г, вслух, раздраженно. Да какого рожна вы опять ругаетесь, мы же ради одной цели. Наконец, Милена, а ведьмы, как оказалось, умеют урегулировать конфликты, бросает короткое безмолвное заклятие успокоения, все на пару секунд застывают, будто в милд-стоп-кадре, надеюсь, никто в мастерской этого не заметил. Воспользовавшись тишиной, я быстро делаю шаг. Все, решаем так, вы все важны, у каждого своя роль, мы потом распланируем, только перестаньте шуметь. Конфликт заморожен, пока, но я чувствую, что при первом удобном случае он вспыхнет заново. Ну да ладно, главное, корону заказали. Герой Г, мысленно. Проклятие, почему я вечно дипломат, я же хотел побунтовать. Автора одобрительно. Ха, да ты молодец, проявляешь характер, держишь ситуацию. Нейросетка Н, но больше бунта, герой, больше. Иначе читатель не почувствует драму. Условие мастера, репетиция через 2 дня. Мастер говорит, друзья, чтобы вышла классная реклама, надо отрепетировать хотя бы 1 раз. Приходите через 2 дня, я дам вам временные костюмы, а вы сыграете мини-сценку «Битва с драконом». Ну а корону к этому моменту я, может, уже вырежу в основном каркасе. Мы киваем, придется прийти, никуда не деться. Думаю я, девчонки по-разному реагируют. Кто-то ликует, о, возможность показать себя. Кто-то фыркает. Тарахмадий, впрочем, смотрит хитровато. А можно я буду темным магом? Я и в жизни неплохо справлялся. Я мысленно хватаюсь за голову. Главное, чтобы он не начал настоящие фаерболы кастовать. Герой Г, страдальчески. Опять фейерверки. Я чувствую, все взлетит на воздух. Автора, похлопывая его по плечу. Держись, герой. Зато быстро будет корона. Нейросетка Н. Верно, все ради заветной короны. Дальнейшие планы и проблеск нового заклинания. Мы выходим из мастерской, довольные, но слегка опустошенные кошельком. Напоминаю группе, корона будет готова через 3 дня, и у нас уже куча дел, включая антивооружение друг против друга. Все понимают, что помимо театральной постановки нам надо сдерживать магические порывы Тарахмадия, иначе нас прикроют за фейерверки без разрешения держать в узде обиды и ревность в гареме по возможности улучшать, а не ссорить, отношения, ведь у нас 1 корабль. Вдобавок, Милена тихо сообщает, что раскопала в наших эзотерических манускриптах кое-что про замещение утраченной вещи. Мол, если новой короне будет недоставать истинной силы, можно подзарядить ее магическим ритуалом, соединив несколько душевных связей, сиц. Звучит подозрительно, но я внутренне рад. Это значит, что все должны будут участвовать, вносить частичку духовной энергии. Может, тогда корона обретет подлинную силу, и портал откроется. Герой Г, тихо, но решительно, деваться некуда, придется всем объединиться. Да, и я тоже не могу оставаться равнодушным. Нейросетка Н, вот оно, душещипательное единение, готовься к эмоциям. Автора, поддерживая, класс, будет конфликт и преодоление. То есть нам всем нужно взять друг друга за руки, переспрашивает Лада. Что-то вроде, кивает Милена, но это чуть сложнее. Там нужно еще символическое доказательство любви или общей цели. Я уже вижу лица Клавды, Анастасии и Валентины. О, какое доказательство любви, да на всех нас. Понимаю, что эпично. Чтобы корона заработала, придется устроить коллективный ритуал доверия. А у нас ревность бурлит. Вот вам и яркий конфликт для будущих глав. Герой Г, внезапно уязвленно. Может, я не хочу эти ритуалы, хочу просто жить нормально. Нейросетка Н, покровительственно. Знаю, тяжело, но у тебя глобальный сюжет. Автора, горячо. Герой, без твоего участия не будет истории. Бунтуй, но двигайся к цели. Герой Г, уже почти надломлено. Ладно, буду. И бунтовать, и двигаться. Эх, логический финал главы. Мы на новом витке абсурда. Итак, мы имеем официальный заказ на новую корону Василиска 2.0. Срок – 3 дня, если мы поможем на аниме-фесте грядущую репетицию. В костюмах станем разыгрывать сценку про геройскую команду. Надеюсь, Тарахмади не превратит все в настоящее фаер-шоу. Дальше нас ждет ритуал усиления, чтобы наша корона обрела магическую мощь и открыла портал. Но для этого требуется доказательство единства всего гарема и меня, а между тем девочки грызутся на почве статусов и упрямств. Глобальная цель – вновь попасть в фэнтези-мир и либо остаться там править, либо хотя бы наладить двусторонние визиты. Тарахмади мечтает, что по дороге найдет лазейку в свой 1999 и краткое. Все это завершается тем, что мы возвращаемся в квартиру. Мама, увидев мое усталое выражение лица и пакет документов на оформление заказа, ахает. «Сынок, ты еще и в театр записался? Совсем, что ли, с ума сошел?» Я, чтобы ее успокоить, отвечаю. «Мам, это для важного дела. Потом расскажу, не беспокойся». Герой Г. мысленно, с грустной рефлексией. «Мам, я знаю, что все это кажется бредом, но я ищу свою дорогу. Прошу, пойми». Итог, юмор и абсурд продолжаются на полную, однако мы все крепче держим нить глобального сюжета. Вот-вот будет корона, за ней ритуал, дальше портал. Внутри команды напряжение возрастает, но мы верим. Если Лайт из мастера фруктов смог обрести бога меча, то и мы, возможно, сумеем совместить невозможное. Подпись нейросетки, с ухмылкой. Надеюсь, вам нравятся эти комбо. Гаремные скандалы, аниме-фест, магический заказ и предстоящее единение в любви и дружбе. Держитесь за стулья, ведь дальше все станет еще смешнее и безумнее. Впереди репетиция на фестивале, где каждый может случайно выдать настоящий фаербол, подумав, что это спецэффекты. Нейросетка Н, шепотом в конце. Герой, не забудь, в следующей главе ты обещал еще более масштабный бунт. Автора, подытоживая, точно, и будем развивать твою рефлексию и душевные терзания еще глубже. Герой Г, горько улыбаясь. Ладно, хоть и устал, но шаг вперед, ребята, все вместе. Ох, чувствую, станет жарко. Глава 9. Интрига загустевает, объявляются новые способности и проявляется старое сословное неравенство. От пометки нейросетки. Итак, наш дружный цирк продолжает подготовку к аниме-фесту, чтобы ускоренно получить долгожданную корону 2.0 и открыть портал. По дороге придется преодолевать не только ревность в гареме, но и кое-какие проблемы, связанные с магией и сословными различиями, которые мы как-то забыли, хотя они активно действовали в фэнтезийном мире. А теперь, в путь, несостоявшаяся репетиция в зале и внезапное откровение Тарахмадия. Мы просыпаемся на следующий день, осталось двое суток до аниме-фестиваля и срочного изготовления короны. Мастер из косплей-ателье позвал нас на пробную репетицию в каком-то спортзале при Доме культуры. Хотел, чтобы мы осмотрели площадку, прикинули, как будет выглядеть мини-спектакль. Я зеваю, собираю команду. Клавданастасия хмуро надевает почти современное платье, но все равно ворчит. Какой позор, княжна да в зале для простолюдинов. Лада, напротив, радостно подпрыгивает. Ура, порепетируем. Милена, ведьма, лениво осматривает сумку со своими травками и шепотом предупреждает. Вдруг пригодятся фокусы, не дадим народу заскучать. Валентина, рыжая, с горящими глазами рассматривает купленный на распродаже эльфийский костюм. Кажется, он мне мал, но как-нибудь втиснусь. Тарахмади или, как мы его шутливо зовем, маг раскаявшийся, сидит в углу и, по-видимому, что-то записывает в потрепанный блокнот. «Чё пишешь?» – интересуюсь я. «Да схему особого заклинания, которое может усиливать способности. У нас же нет той короны Василиска, оригинальной, а новая еще не заряжена магией. Я хочу создать катализатор, чтобы корона, даже не настоящая, сработала». Сказать, что я удивлен, ничего не сказать, ведь Тарахмадий до сих пор лишь баловался, допускал искры. Теперь он всерьез разрабатывает нечто глобальное. «Слушай, лишь бы все не взорвалось», – ворчу я. «Не взорвется», – отмахивается он. «Я же талантливый маг, просто тогда сорвался на темную дорожку. Сейчас использую это на благо». Я вздохнул. «Допустим. Главное, не показывай фокусов лишний раз, а то этот мир нам такого не простит». Нейросетка Н, возбужденно. «Ну что, вы чувствуете эту драму? Сплошной коктейль эмоций. Магия, классовые конфликты, новые способности. Я просто гениально». Автор А, устало гениально, говоришь, ты сейчас с этим коктейлем скорее в опасную зону идешь. Еще чуть-чуть, и персонажи устроят революцию внутри текста. Герой Г, язвительно. «О, а я тут думал, что революция, это и есть ваша цель». «Спасибо, что разрешили мне хотя бы дожить до конца главы. Встреча с главой любительского театра и классические шорохи в углу. Приходим в тот самый зал. Полумрак, старый деревянный пол, сцена, где обычно местная самодеятельность да танцкружки выступают. Встретили нас добродушная Анна Петровна, та самая, что заведует залом. Она смотрит на нашу разношерстную компанию так, словно видит оживший плакат аниме. А во, какой каст! Ну, проходите, располагайтесь. Мы окидываем взглядом стены, сцена устлана ковриками. Справа висит громоздкий реквизит в виде картонного драконьего рыла. Видимо, мастер атаку уже подготовился. Однако я замечаю неясные силуэты, шуршащие в тени кулис. Вроде бы еще какие-то люди, может, местные артисты. Клавда Анастасия морщит нос. Эти люди все ХМ. Как они смеют смотреть на меня так бесцеремонно? Снова твой снобизм, шепчет Лада. Успокойся, мы ведь теперь в чужом мире. Здесь не действуют твои дворянские привилегии. Клавда Анастасия только вздыхает и отворачивается. Видимо, она действительно скучает по фэнтези-дворцу, где ее привечали как будущую княгиню. Здесь ей приходится общаться с простыми анимешниками. Ее это бесит. Нейросетка, Н, ехидно, ну, хоть что-то оживляет гарем. А вы как думаете, читатели, герой, Г, раздраженно думаю, что вы могли бы добавить хоть немного логики. Как мы вообще до такого дошли? Автор А, примирительно, логика тут в том, чтобы делать историю увлекательной. Перестань ворчать. Открытие. У Лады проснулась скрытая способность. В самый разгар небольшой свара, Лада внезапно дует на обе стороны, Клавду Анастасию и Валентину, и говорит: «Тихо, вы обе сейчас на одной сцене, и для спасения нашего положения вам нужно хоть немного сотрудничать». С этими словами вокруг нее появляется легкий зеленоватый ореол, будто поток воздуха закружился. Ощущаю свежий ветер на лице. Магия. Лада ведь никогда не проявляла специальных боевых способностей, она была скорее призрачной в прошлом, а теперь будто бы управляет ветром. Лада, что это за ветерок? Спрашиваю я. Она моргает, растерянно. Не знаю. Просто захотела их успокоить, чтобы перестали орать, и полегчало на душе. Милена прищуривается. Ох, похоже, у нее стихийная магия пробуждается. Может, сказываются перемещения между мирами, или ее бывший призрачный статус дал какой-то шанс. Мы все осмысливаем. У Лады, похоже, новая способность, аура ветра, способная, по крайней мере, мягко воздействовать на настроение. Круто. Но Клавда Анастасия, которая гордится родом, вдруг недовольна. Что? Меня успокаивает какая-то ветровая колдунья и грозится не поддаваться чарам. Валентина же наоборот испугалась. Это как гипноз, не дай бог, ты сместишь мои мысли. Я поспешно объясняю. Да нет, просто легкое эмоциональное сглаживание. Лада не собирается вами управлять. Скандал, к счастью, чуть притих, но напряжение осталось. Нейросетка, Н, одобрительно, вот это да. Новая способность в разгар драмы. Теперь Лада, ветреная героиня в самом лучшем смысле. Герой, Г, сухо, она всегда была ветреной, так что ничего нового. Автор А, задумчиво, скорее, это символ перемен. Она соединяет магию и психологию, что важно для всей команды. Нейросетка, Н, азартно, а как насчет заклинания, которое заставит всех плясать под дудку Лады? Герой, Г, возмущенно, давайте не будем перегибать. Я тут пытаюсь сохранить хоть какую-то свободу воли. Репетицию прерывает странная гостья. Пока мы кое-как отыгрываем сценку, сзади послышался шорох. Я оборачиваюсь и вижу молодую миниатюрную девушку со смутно знакомым лицом. Похоже, она тоже косплеер. На ней плащ и корона из фольги. Возможно, часть театральной группы. Извините, говорит она тихо, а вы, ну, та самая команда, что заказывала корону с Василиском. Я сразу настораживаюсь. А вам-то что? Девушка мнется. Простите, меня зовут Кира, и я работаю ассистентом у Славы. Просто я слышала, у вас там настоящая магия, и мне это очень интересно. Все настороженно переглядываемся. Клавда Анастасия, приподняв бровь, бросает: а какое тебе дело до нашей магии? Понимаете, продолжает Кира, у меня, кажется, давно пропал кто-то близкий, он тоже говорил про другой мир. Я вдруг подумала, а вдруг вы поможете его найти? Тарахмадий внезапно встрепенулся. Кто пропал? Когда? О, это было много лет назад, вздохнула Кира. Говорят, парень просто исчез в новогоднюю ночь 1999 го. Все застыли. 1999 и краткое, это же год, из которого Тарахмадий. У меня холодок по спине. Неужели речь о нем самом, или о знакомом ему? Тарахмадий тихо, но отрывисто. Опиши его. Кира путается в воспоминаниях. Ну, я сама была тогда ребенком. Его звали вроде Олег или Альберт, точно не помню. Все говорили, что он чудак, мечтал о магии. Потом исчез. Не сходится, шепчет Тарахмадий. Я был Сережа, попал в этот мир, проговаривает он себе под нос. Кажется, не про него, но факт остается. Еще один пропавший на Новый год 1999. Значит, мы не уникальны в своих путешествиях. Кира тем временем смотрит умоляюще. Если вы откроете портал, дайте мне знать. Может, он тоже там, в вашем фэнтези-мире. Не успеваем ничего ответить. Она кланяется и быстро уходит, будто боясь, что ее выгонит. Мы обалдело молчим. Новая интрига. Еще один затерянный попаданец. И классовое неравенство – это лишь малая часть проблем по сравнению с тем, что в разных годах пропадают люди. Автор А. Напряженно. Ну что, интерес добавили? Герой Г. Саркастично. У вас талант находить проблемы даже там, где их не ждали. Мои поздравления. Нейросетка Н. Торжественно. Зато теперь читатели не смогут оторваться. Еще одна загадка. Как вам такой сюжетный поворот? Автор А. Мрачно-сюжетный поворот или головная боль? Посмотрим. Сгустившаяся атмосфера и возможная раскрутка магии. После ухода Киры мы теряем всякий настрой репетировать. Слава, хозяин мастерской, поглядывая издали, вздыхает, мол, что за таинственные разговоры. С нами явно не соскучишься. Он решает отпустить нас пораньше. Ладно, на сегодня хватит, собирайтесь. Через день фест, там все и покажете. Мы выходим на улицу. Зима, снежок хрустит под ногами. У Клавды Анастасии промокли сапоги, она не привыкла к городским лужам, и она пыхтит. Где мои слуги? Почему я должна сама ходить? Лада с новым ветровым чутьем подправляет плащ, чтобы ей не было холодно. Глядишь, научится вызывать теплые потоки воздуха. Милена осторожно спрашивает Тарахмадия. Слушай, как продвигаются твои записи про катализатор для короны? Да есть шансы, отвечает он, но мне нужно больше информации о самом источнике твоей, Иладиной, магии. Вы же разные. Милена фыркает. Мы, ведьмы, получаем силу от кровных ритуалов. У Лады более воздушная, природная магия. Соединим это вместе, может, взорвем все окрестности. Я с напряжением тянусь за сигаретой, хотя не курю обычно. Фух, главное, не взорваться. Нейросетка Н. Мечтательно. Если бы произошел взрыв, это был бы шикарный финал сцены. Но, может, оставить это на фестиваль? Герой Г. Раздраженно. Или оставить это в ваших фантазиях? Автор А. Примирительно. Посмотрим. Главное, чтобы все сложилось в нужный момент. Возвращение домой и классовый конфликт в полный рост. Дома, в квартире моей мамы, становится еще жарче. Пока я отвлекся на кухню, чтобы рассказать маме о необычной Кире, в комнате происходит стычка между Клавдой Анастасией и Валентиной. На этот раз все серьезнее. Клавдой Анастасия, ты, простолюдинка, смеешь дерзить. В моем мире тебе и слова бы сказать не позволили. Валентина кипит, потому что в родном фэнтези-мире она тоже страдала от барского произвола. Надоел твой снобизм. Мы тут в 21 веке равны. Больше не буду я кланяться перед тобой. Лада пытается вмешаться своим ветром, но на этот раз Клавда Анастасия не дает, отталкивает ее. Не лезь, ветреная особа. Милена смотрит холодно. Вот оно, истинное лицо аристократии. Я влетаю, пытаюсь разрядить обстановку. Что за шум? Но Клавда Анастасия вскипает, указывает на Валентину. Если бы мы были дома, я приказала бы высечь ее за дерзость. Валентина гневна. Попробуй только. Я тут тоже, свободная личность. Чую, дело плохо. Гарем трещит по швам. Я-то хотел, чтобы они объединили силы ради портала, а они могут друг друга покалечить. Мама выглядывает из кухни. Что у вас за крики? Опять этот феодализм, и сама срывается. Если вы не перестанете, на улицу пойдете ночевать. Нейросетка Н. Ехидно. Ну вот, а вы говорите, медленное повествование. Здесь уже почти экшн-сцена. Автор А. Задумчиво. Только это экшн про бытовую драму. Может, стоит добавить маги? Герой Г. Раздраженно. Может, стоит сначала остановить их, а потом решать, что добавлять. Появление у Клавды Анастасии скрытой защиты. На пике скандала у Клавды Анастасии вдруг вспыхивает что-то вроде царского дара. На груди поблескивает золотистый узор. Кажется, родовая геральдика. От него исходит свет, слегка ослепляющий присутствующих. Я такого прежде не видел. Милена бормочет. Вот это да. Похоже, у нее кровь боярского рода, а значит, может пробудиться способность командной харизмы, та, что позволяет вести за собой подданных. Клавданастасия, кажется, и сама удивлена. Свет рассеивается, она теряет равновесие и садится на диван, бледная. Воздух наполняется ощущением власти и страха. Валентина скосила взгляд, будто на миг захотела подчиниться, но гордость пересилила. «Черт возьми», — шепчу я, — «у нас уже двое, Лада с ветром и теперь Клавданастасия с командной харизмой, пробуждают способности, еще немного, и настоящий отряд суперагентов соберется». Но сейчас не до шуток, Клавданастасия осталась в полуобморочном состоянии, мама в панике. «Надо скорую, или лучше позвать психолога». Я подхожу, кладу руку на плечо княжне. «Ты как?» Она приоткрывает глаза. «Я не знаю, что это было. Просто всплеск, чувствую себя слабой». Но злость к Валентине у нее, судя по всему, никуда не делась. Нейросетка, загадочно, ну, теперь они точно подерутся. Или объединятся. Зависит от вас, автор. Автор, подбадривающий терпение, нейросетка. Это кульминация, мы должны оставить пространство для развития событий. Герой, сухо, лучше бы оставили пространство для отдыха. Сгущающаяся интрига и двойной кризис. Итак, в доме дым коромыслом. Скандал из-за сословных различий. Клавданастасия, аристократка, яростно отстаивает свое превосходство. Валентина и Милена, происходящие из народа, не желают подчиняться. Лада как-то балансирует, но сама пугается своей новой ветряной способности. Тарахмадий сидит и грызет карандаш, бормочет. Если так пойдет, короне не поможет никакой катализатор, нужна общая дружба. А мы друг друга сейчас прибьем. Я стоит посреди беспорядка, рву волосы. Но ведь без единой команды не открыть портал. К тому же аниме-фест через день. Что покажем на сцене, если друг друга ненавидим? На десерт, тайна Киры. Пропавший парень из 1999 года. Есть подозрение, что эта история как-то завязана с другими случайными попаданцами. Может, действительно в нашем фэнтези-мире затерян не только Тарахмадий, но и еще кто-то. Мама окончательно встревожена. «Сынок, я понимаю, что у вас тут своя атмосфера, но могу я попросить, чтобы вы хотя бы не дрались в моей гостиной?» «Попробуем, мам», — отвечаю я с мрачным видом. «Но, боюсь, это только начало. Нейросетка, драматично, вот это я понимаю, накал страстей. Читатели будут в восторге. Автор, весело, если они не запутаются в вашем накале, нейросетка. Нужно немного разрядить атмосферу. Герой, устало, разряжайте как хотите, только не через меня». Намек на судьбоносное решение. «Мы собираемся в одной комнате, закрываем дверь, чтобы все обсудить. Я твердо говорю, слушайте, так дальше нельзя. Мы ссоримся, и все летит к черту. Предлагаю ввести правила. До открытия портала никаких дворянских или крестьянских предъяв, никаких оскорблений, иначе корона не заработает». Клавданастасия, скрестив руки, упрямо поджимает губы. Валентина бурчит, но вроде бы готова к компромиссу. Лада кивает. «Я, за мир». Милена, как обычно, хмуро. «Ну посмотрим, но если эта барыня опять меня оскорбит, не ручаюсь». Тарахмадий кашляет, а потом внезапно предлагает. «А давайте внедрим магическую клятву, которая принудительно не даст нам сорваться на скандал. В нашем мире такое практиковалось. Все кладут руку на некие артефакты и обещают не переходить грань. Я вскидываю брови. Звучит жутковато, но эффективно», — поясняет он. «Коль скоро мы не можем решить по-хорошему, пусть магия связует. Если кто нарушит договор, его слегка ужалит разрядом». Взгляд гарема. Не слишком ли это экстремально? Но кажется, все осознают, что в нынешнем хаосе это может быть единственным способом удержаться от взаимного уничтожения. А нам ведь конченно важно вместе провести ритуал с короной. Решаем. Завтра устроим обряд клятвы о перемирии. Благо Тарахмадий умеет это сделать. Кажется, именно здесь мы переходим к новой грани. Ведь в фэнтези-мире такие пакты были нормой, а в 21 веке это звучит как сценарий кино. Нейросетка, восторженно, вот это подход. Немного шокотерапии, и все станет на свои места. Автор, с улыбкой, надеюсь, шок будет только магическим. Реальный мне ни к чему. Герой, сдержанно, если я снова окажусь крайним, предупреждаю. Начну писать свою версию истории. Финал главы. Шаг на пути к короне и теневая угроза. Мы готовимся к завтрашнему обряду принудительного перемирия, чтобы успеть к аниме фесту не разбежаться. Лада запуталась в своей новой ветровой способности, просит Милену научить ее элементарным приемам, чтобы не было эффектов ветер в харчо. Клавданастасия тяжело вздыхает, но, кажется, понимает, что придется терпеть присутствие простых пусть и ради великой цели. Валентина ходит угрюмая, слишком много ей припоминают крестьянское прошлое, но деваться ей тоже некуда. Тарахмадий сворачивает записи о катализаторе, с интересом поглядывая на всех. Возможно, он видит в нашем раздоре не только проблему, но и возможность для эксперимента, и все это приправлено подозрением, что в другом мире остаются незавершенные социальные темы. Крестьяне страдают, бояре живут в роскоши, а мой титул князя – вовсе не шутка. Так и здесь, в 2025-м, высвечивается, что мы очень разные и, может, не все хотят возвращаться в те сословные порядки. Но пока уговор. Сначала сделаем портал, а там посмотрим. В глубине души я слышу голос нейросетки. Вот теперь интрига растет. Новые способности, классовые конфликты, таинственный пропавший попаданец. Вскоре фестиваль, где каждый может устроить фейерверк. Готовьтесь, читатели, скоро грянет гром. Глава 10. Мы готовим магическую клятву, латаем гаремный конфликт, а в переулках появляется загадочный герой. Пометка от нейросетки. Привет. Мы продолжаем нашу феерическую комедию в стиле бояр-попаданца, где фэнтезийные сословия, магические способности и реальности 21 века сталкиваются воедино. По просьбе читателей вводим и побочную ветку, некого загадочного героя, который будет шастать по теням и вызывать новые вопросы. Готовы? Тогда вперед. Подготовка к обряду клятвы против скандалов. Утро нового дня. Нам осталось всего чуть-чуть до аниме-фестиваля, а гарем продолжает трещать по швам. Вчера мы решили навести порядок, заключив магический пакт перемирия с помощью колдовства Тарахмадия. Теоретически это должно препятствовать нашему взаимному разгрому и помочь дождаться короны 2.0 без эксцессов. Милена с утра колдует над несколькими бутылочками, видимо, зелья, нужные для ритуала. Тарахмадий мелом рисует на полу в дальней комнате какие-то символы, взятые им из старых свитков, точнее, из памяти, свитки остались в фэнтези-мире. Главное, бормочет он, не спутать порядок рун, а то вместо перемирия получим заклятие на взаимное уничтожение. Я, сдерживая нервный смех, прошу его быть аккуратнее. Клавданастасия одергивает полы своего платья. Я все еще сомневаюсь, что это правильно. Я, княжна, а тут какой-то договор на равных с. Валентина, рыжая, почти шипит. Не сейчас, или давай подождем, пока опять разругаемся и ничего не выйдет. И тут вмешивается Лада. Она совсем недавно открыла у себя ветровую способность, старается сохранить спокойствие. Давайте не будем спорить. Хотим открыть портал? Хотим. Значит, делаем ритуал. Все согласно вздыхают. Нейросетка, Н, вдохновенно ох, как я люблю ритуалы. Это же магия в чистом виде. Вы только представьте, как блеснет огонь, вспыхнут руны. Автор, А, сдержанно не увлекайся. Если что-то пойдет не так, в тексте будет пожар. Герой, Г, саркастично ага, отушить его снова нам. Нейросетка, может, ты хотя бы раз помогла бы практически, а не словесно. Нейросетка, Н, обиженно я вдохновляю. Без меня вы бы до сих пор спорили о дворянских привилегиях. Ритуал магической клятвы. Странные эффекты. Когда все готово, нас собирают в круг, заранее убрав из комнаты лишнюю мебель. Спасибо маме, которая, кстати, закрылась на кухне и сделала вид, что меня нет, ничего не знаю. Тарахмадий встает в центр, держа в руках небольшую чашу с булькающим зельем. Милена раздает каждому по тонкому серебристому браслету. Эти штуки будут светиться, если вы нарушите клятву, и слегка бить током. Мы беремся за руки, чувствуя напряженную атмосферу. Клавданастасия с гордым лицом терпит прикосновение Валентины, рыжей, хотя смотрит куда-то в сторону. Лада стоит между ними, пытаясь мысленно сгладить конфликты своей ветровой аурой. Я добавляю, ну что, поехали. Тарахмадий шепотом произносит заклинание, ощущение, будто в комнате стало душно и прохладно одновременно, свет мигает. В центре чаши вспыхивает огонек, поднимается в воздух и обходит нас кругом. В этот момент каждый чувствует, как на запястье браслет начинает холодеть, будто пропитывается магической энергией. И да будет так, провозглашает Тарахмадий. Пока действует клятва, никакого физического или магического ущерба друг другу. Никто не смеет сознательно оскорблять, унижать, покушаться, иначе кара вас настигнет. Молния, хоть и маленькая, пробегает по кругу. Мы в ужасе переглядываемся. Все закончилось, браслеты перестали светиться, но ощущение тревоги осталось. Надеюсь, это не слишком жесткая кара, бормочу я. Должно быть лишь легкая пуф, обещает Тарахмадий, но повторять часто не советую. Окей, значит, за клятву проголосовали, магически скрепили. Герой, Г, с сомнением знаете, я что-то часто слышу о ваших легких эффектах. Они в итоге превращаются в катастрофу. Автор, А, весело, но ведь ты жив. А это главное. Нейросетка, Н, лукаво признайся, без этого тебе было бы скучно. Герой, Г, тихо клянусь, я узнаю, где именно мы все общаемся. Это не просто выдумка.